Гости давно разошлись, но мы с мамой всегда ждем его. Мы вскакиваем с постели, накидываем на себя халаты и начинаем угощать папу. Иногда от усталости он еле держится на ногах и не очень соображает, что он делает и что ест. «Яков, не начинай с шоколада, ты выпьешь его потом». «А я уже выпил, думал, бульон, то-то, смотрю, он какой-то сладкий и коричневый почему-то». «Папа, отчего ты не ешь миндальный торт? Мама положила тебе такой аппетитный кусок». «Батюшки, я нечаянно посолил его. Страшно невкусно получилось. Я думал, котлета, а Юзефа всегда забывает посолить». Очень часто папа не остается после этого ночевать дома. Он вырвался только на полчаса и спешит к своим больным. Но все-таки он приехал хоть на считанные минуты, и это чудесно. «Ну, до свидания», — прощается папа с нами. «Знаменитый был торт, миндальный, что ли?» — говорит он, забыв, что только что посолил его. «Вряд ли торт стал от этого вкуснее». Вот как радостно я всю жизнь помню день своего рождения. Я даже не всем рассказываю об этом, ведь у очень многих людей нет таких чудесных воспоминаний. И потому мне так странно и грустно слышать, каким бессмысленным мучительством отравлен для Тани и Мани день их рождения. Примерно недели за две до этого дня мадам Вурдес начинает по много раз в день в разговоре давать зловещие обещания и клятвы. «В этом году, клянусь, никаких дурацких праздников у меня в доме не будет!» И Жоська злобно поддакивает. «Никаких дурацких дней рождения!» «О чем же девочки пришли просить меня?» «Поговорите с мамой, пусть она позволит нам справлять день рождения!» Конечно, их отец изо всех сил старается ввести в разум свою свирепую супругу. Но ему очень трудно. Он должен уговорить ее не только разрешить празднование, но еще и не присутствовать на нем самой. Уйти на весь вечер к родным, да еще увести с собой своего любимого Жосеньку. Все это достаточно трудное дело. Неизвестно, удастся ли это бедняге Чириковеру. Его поддерживает сестра, тетя Соня, как называют ее девочки. Но эту бедную родню, какую-то Чириковер, мадам Софья не ставит ни во что. Что же тут могу поделать я? «Мама вас очень уважает», — говорит Таня. «Она говорит, сам дядя Ромуальд сказал вам, извиняюсь». Папа, видно, прав. Такие люди, как мадам Вурдес и ее брат, уважают только тех, кто дает им отпор. Сам Вурдес-Чириковер вовсе не уверенный, конечно, в том, что Зосе удастся уговорить, втихомолку успокаивает изнервничавшихся девочек. «Пусть девочки, — говорит он, — смело зовут гостей на 14-е, пусть приглашают своих подружек и знакомых. Он дает девочкам денег, пусть заранее закупят все для угощения. Он, их папа, обещает, вечер состоится. Все действительно покупается и запрятывается в самых невообразимых местах. В комоде под бельем, в шкафчике позади книг, даже под кроватью лежат тючки и пакеты из гастрономических магазинов и кондитерских. Девочки зорко, неусыпно стерегут это угощение, приготовленное для званого вечера. Они не уходят из своей комнаты одновременно. Одна из них всегда остается охранять провизию от Жоськи. Сегодня, за два дня до предполагаемого торжества, девочек зовут обедать обеих одновременно. Они в растерянности заметались по своей комнате, но тут прихожу на урок я, а потом Гриша Ярчук. Бросив на нас умоляющие взгляды, Девочки убегают обедать.